Олег Куваев. Избранная. Повести. 1964-1966 годы. Читает Саша Жукова. Зажгите костры в океане. Журнал «Искатель», 1962 год, номер 3. Впервые напечатано в альманахе «На севере дальнем», Магадан, 1960 год, номер 2, под названием «В то обычное лето». Далее, в значительно переработанном виде, с измененным сюжетом, печаталось под названием «Зажгите костры в океане», журнал «Искатель», 1962 год, номер 3. Снаружи на улице шел самый обычный день. Вякали испуганные пешеходами машины. Динамик рассказывал о международном положении. Дизельной дробью сыпал бульдозер. За углом ломали старый дом. Я укладываю рюкзак. Круглолицое веснушчатое племя нашего коридора наблюдает за мной 5 парами глаз. Наверное, пацаны переживают сейчас мучительное раздвоение личности. Им бы надо быть там, на улице, смотреть, как падают старые стены. Но они сидят и смотрят, как я укладываю рюкзак. Такое бывает только раз в год. Пара свитеров, бинокль, фотоаппарат. «Швр-бр-мц!» – загадочно шепчут пацаны. Мне очень жаль, что я не могу разобрать их шепот. Видимо, я вошел уже в скучную категорию взрослых людей и забыл тайну диалекта 6-летних. 3 пачки патронов, финка, книги. Рев дизеля ползет все выше и выше. В мир входит грохот. Стена упала. Печально дребезжат оконные стекла. Клокотание бульдозера как бы завершает первый кадр сумасшедшего предотъездного дня. Я затягиваю рюкзак, хватаю список взятых вещей и бегу по лестнице. Список можно будет проверить в метро. Кадр 2. Кабинет шефа. Последние инструкции. Я хотел бы еще раз заострить ваше внимание на отдельных аспектах задачи. В случае прямых находок орудинения, киноварь как поисковый критерий. Надеюсь, все будет хорошо, заключает в конце концов шеф. Мишка, Виктор и я сидим сейчас с руководителем как равные с равным. Сегодня день прощания. Карты, геологические колонки, тисненное золото академических фолиантов заполняют стол перед нами. Из книжных шкафов, с карт, из рукописных ворохов бумаги тихо выглядывают идеи. Это мир большой науки, устоявшийся в запахе табака и темном отсвете дерева. «Так и не пришлось», — грустно вздыхает шеф, — «не добрался». Мы смотрим туда, где острие Чукотского полуострова рассекает 2 океана. Пораскидал здоровье. «Еще побываете», — бодро говорит Виктор. «Что такое геолог?» — иронизирует шеф. «Помесь ученого с вьючным животным». «Я знаю, что сейчас он перейдет на проблему малой авиации. Вертолет, малютка, надежные вездеходы». И так далее. Мечты запертого в кабинете бродяги. Черт, мне немного стыдно, что я совсем не мечтаю об этих грядущих в бензиновом запахе временах. Оптимизм молодости, наверное, слишком явно светится на наших лицах. Шеф вдруг замолкает. «Счастливо! Счастливо!» Это слово преследует нас по коридорам. Даже в комнате снабженцев, где среди папиросного дыма и телефонных звонков потрачены километры наших нервов, сегодня царит всепрощение. «Счастливо!»